Глава 1. Смерть и начало. В жизни человека есть только два судьбоносных события, и одно из них – смерть. Начнем, пожалуй, со смерти первого нашего героя, Эдмона Дантеса, графа Монте-Кристо. Умер он в момент очередного своего путешествия, переходя океан, в шторм. Магом он был слабым, однако, как заведено у волшебников, оставил в Гринготтсе завещание, заверенное как полагается, и оставляющее все магическому наследнику молодого рода, мужского пола, так как у самого графа и его супруги осталась только дочь, магическими способностями не обладающая. Самое трудное – выбрать момент смерти, чуть опоздаешь или поторопишься, эффект уже не тот. Так вечная невеста все время суетилась возле Гарри Поттера, о чем и будет последующая наша история. Глава 2. После нападения сами знаете кого. Утро 1 ноября выдалось достаточно прохладным, без дождя. Самое обычное утро небольшого пригорода Лондона. Однако это утро было необычным. Самому невнимательному, спешащему обывателю было над чем призадуматься. Во-первых, множество самых разнообразно странно одетых личностей было намного больше, чем в обычный воскресный день. Многие, конечно, подумали, что эта загулявшая молодежь возвращается после праздника. Но молодежи было не так и много, попадались больше люди солидные. Второй странностью была радость этих людей, некоторые даже очень громко ее выражали, обнимали мимо проходящих людей, даже поздравляли таких же непонятно одетых людей. Самые веселые периодически что-то кричали, более адекватные переговаривались вполголоса. «Да, вы слышали, у Поттеров исчез сами знаете кто», последние две фразы повторялись чаще всего. Кое-кто это даже умудрился прокричать, запустив в небо фейерверк. Многие горожане подумали, что до празднования 5 ноября еще достаточно времени, а фейерверки надо было бы проверить. Но самое странное, это с самого утра было нашествие сов, они летели, сидели на фонарных столбах, ухали на ветках деревьев, таращили раздраженные глаза. Так что, решившему навестить воскресным днем Сити случайному прохожему, было чему удивиться. Многие в этот день радовались, но печален был в этот день Джеймс Карлус Поттер, потерявший в ночь накануне свою жену и мать своего ребенка. Отправляясь в ночное дежурство в Аврорад, Джеймс взял заботливо сложенный супругой сверток с термосом и бутербродами, поцеловал Гарри с Лили и отпарировал в министерство. Бродяга сегодня отсыпался после прошлого ночного дежурства. Ночь предстояла беспокойная, канун Дня Всех Святых всегда беспокоен. И правда, не успели авроры ночной смены собраться в дежурное Аврората, как сразу последовали несколько вызовов. Как только рабочие группы разобрались с ними, последовали следующие, и в какой-то момент ночи Джеймс ощутил, как сработали сигнальные чары, завязанные на пластинку амулет, сообщающие о нападении на его дом. Из последних сил он отпарировал к своему дому, но было уже поздно, Фиделиус был взломан, входная дверь была приоткрыта. Ворвавшись в дом, Джеймс обнаружил возле лестницы, ведущей в комнату сына, безжизненное тело супруги, сжимавшие в коченеющей руке волшебную палочку. Джеймс осторожно вошел в детскую. Гарри плакал, его лоб был рассечен, а возле кроватки на полу была кучка пепла по форме напоминающая человека. Глава 3. Разговоры в доме на Гримма. Утро 1 ноября в доме семейства Блэк началось очень рано и очень насыщенно. Первым толчком для этого стало известие, что блудный сын Сириус посреди ночи куда-то сорвался с криками и бранью. Далее последовала повестка от Аврората, сообщавшая, что данный неразумный задержан по обвинению в убийстве 12 маглов и одного мага. Далее в кипящий котел упала газета с известием о падении темного лорда в ночь Самайна в доме Поттеров. Присутствующие на момент завтрака в доме уже третий год как овдовевшая Вальпурга и Регулус чинно позавтракав, перешли в библиотеку для обсуждения всего, что произошло. «Не верю», — воскликнул Регулус. «Слишком все странно. Не торопись, возможно, это ловушка. Слишком мало известно, и слишком много крика. Теперь надо быть вдвойне осторожнее». «Хорошо, матушка, я проверю по своим каналам. Только что делать дальше? Сначала узнаем все, что говорят из проверенных источников, а затем попробуем не проиграть. Хорошо, как что-то узнаю, я тебе сообщу». И Регулус отправился в косой переулок. Больше его, кроме Кикимера, никто не видел. Вальпурга направилась в Аврорад, однако там ей заявили, что пока в разбирательство дела Сириуса Блэка еще не начато. В течение 3 месяцев победившая сторона поймала и осудила по обвинениям в пособничестве темному лорду почти полный состав пожирателей смерти. Кто-то бежал, некоторые откупились, Сириуса же осудили. Регулус так и не объявился. Вальпурга, как старшая из оставшихся в роду, вызвала Джеймса Поттера на разговор. «Проходи, племянник, присаживайся. Разговор у нас с тобой длинный будет. Ты что, дальше так же жить собираешься, или меня, старую, немного послушаешь? Недолго мне уже осталось. Не знаю, к чему вы это. Дурак ты, Джеймс, не знаешь ничего и знать не желаешь. Но меня выслушай и не перебивай. Хорошо. Времена нынче непонятные и что делать не знаю. Сириус в тюрьме, Регулус пропал. С тобой вон что произошло. Умру я скоро, чую. И чем я вам виноват? Бастарду твоему титул не оставлю, а больше и некому. Сириуса еще в школьные годы кольцо наследника не признала. Гарри, помолчи и не перебивай. Сын твой в министерском браке, рожденный для рода твоего, он бастард по магии. Сам ты род не принял, и мой принять тем более не сможешь. Разве только сын твой от магического брака, и выбор у тебя сейчас только один. Брачный контракт, отцом твоим заключенный выполнять, и род принимать, но жениться. Помолчи еще минутку, хорошо, либо ты это делаешь, либо через год становишься сквибом от магического отката. Выбор у тебя невелик, тебе только пилюлю подслащу немного, завещание магическое оставлю на второго сына в твоем роду. Но Гарри, бастард, и либо ты отсекаешь его от своего рода и принимаешь свой, и женишься как положено, либо станешь сквибом, я тебе еще раз повторяю, кодекс надо знать, а договора выполнять, времени у тебя немного, если повезет, останется магом, но наследовать Гарри ни твоему, ни моему роду ему давать нельзя, может свой род создаст, если силы позволит, сам решишь, что ему оставить, но жениться ты должен, а наследника своего... Я, поверь, не обижу. Оставлю и доступ в библиотеку и все сейфы, но он должен быть Блэк. Понял? Денег тебе тоже оставлю, если будет два сына. При втором регентом будешь. И сколько, по-вашему, у меня времени? Изгнать из рода до новолуния, род принять на Астару, а жениться до Литы. Только поклянись, что так все и сделаешь. И я помогу. Тебе все оставлю, а не Люциусу. Клянусь, завещание мое в Гринтаксе будет, все как обещала. Будет второй сын, сразу Блэком называй, на этот случай для ритуала временный доступ к моему дому чтобы был, я распоряжусь, но чтоб воспитывал наследников нормально, по кодексу, понял, понял, тетушка, иди, племянник, дел у тебя еще много, может еще и свидимся. Примечание к части, немного измененная между первым и последним вариантом глава, так как она задумывалась, плюс небольшая косметическая чистка. Глава 4. Смерти Поттер, жизни Эванс. Озадаченный Вальпургой Джеймс вышел из домана Гримма. То, что он узнал сегодня, перевернуло всю его жизнь. И если не поторопиться с выполнением, винить он будет только себя. Первым делом посмотреть дату новолуния, и смотреть, что необходимо для ритуалов и как их проводить. Для этого нужен кодекс рода, то есть в Гринтакс, и Джеймс отпарировал в банк. В банке мистер Поттер просидел над кодексом почти до самого дежурства, делая выписки. Так для ритуала изгнания из рода необходима была последняя неделя перед новолунием, то есть до 25 января или до 25 февраля, то есть почти две недели или полтора месяца времени на подготовку. Две попытки, и до следующей надо все подготовить. Главное, забрать у гоблинов портключ для допуска к родовому камню. Ингредиентов особых не требуется, надо только сам ритуал заучить в последовательности. Для того, чтоб не забыть, записать. Поститься определенным образом неделю перед ритуалом, одежда, материалы, дары, ритуалы и слова в нем, все записал. Очередное дежурство, конечно, не такое напряженное, как в памятную ночь, но тоже ничего хорошего, уйма дел, пойду напишу заявление за свой счет, иначе ничего не успею, да и цена слишком высока. С утра Джеймс подал рапорт на бессрочный отпуск без содержания, по семейным обстоятельствам. Грозный глаз пытался разузнать, конечно, что стряслось, но скорее всего посчитал, как и все в офисе, что это из-за проблем с сыном. В какой-то мере он был прав, подумал Джеймс, перемещаясь домой. Итак, вот и наступил 22-й день Нового года, в Поттер Хаус переместился сам мистер Поттер с различными вещами и спящим сыном. В ритуальном зале вокруг родового камня в определенном порядке горели разноцветные свечи внутри многогранной фигуры, вписанный в круг. Джеймс рассыпал у подножья одной из свечей зерно, у другой положил еловую ветвь, третью погасил и снова зажег. Положив крепко спящего сына на алтарь, надрезал ему ладонь каменным ножом, себе рассек руку на предплечье серебряным. Прочитав вполголоса необходимые слова, перевернул у оставшейся свечи чашу с кровью сына, сказал: «Я, Джеймс Карлус Поттер, словом своим отсекаю бастарда своего от рода моего, имя ему дарует магия», я сказал. Тьма ритуального зала стала давить еще сильней, свечи потухли, зажглась только одна, в основании которой Поттер вылил кровь уже бывшего сына. Ритуал прошел успешно. Взяв и уложив ребенка в корзину, Джеймс переместился к крыльцу дома, в котором жила сестра его Лили. Поставив корзину на крыльцо и положив на одеяло письмо, сказал себе под нос: «Надеюсь, когда ты вырастешь, ты поймешь и простишь меня». Он постучал в дверь и, услышав недовольные звуки, отпарировал. Так началась жизнь Гарри Эванса. Интерлюдия 1. ...... В кабинете директора Хогвартса рано утром 23 января было неспокойно. Виновник этого сидел перед директором с полупустой, который по счету, чашкой чая, при этом рассказывая Дамблдору совершенно непонятно откуда взявшиеся вещи. Такой план развалил, подумал с досадой директор, глядя на ученика, который должен быть мертв. Как так получилось, что не смог уговорить остаться в ту ночь? Спрашивал себя Альбус. Легенда была проработана до мелочей, и про силу материнской любви, и про остальное, марионетки все знали, распределенные для каждого роли. Однако случайная своевольность пешки и все на смарку. Нет, конечно, хорошо, что избранный оказался в доме Петуньи, согласно сценарию, однако оказался он не Поттером, и с письмом не от Дамблдора, как планировалось. После ухода Джеймса, сидя в своем любимом кресле, директор Хогвартса Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор думал, что теперь делать и как это все исправить, ведь все фигуры уже сыграны, все ходы сделаны, и все впустую. Ну как же так? Глава 5. Доброе утро, мистер Эванс. Прошло достаточно много времени с тех пор, как на крыльце своего дома миссис Дурсли обнаружила своего спящего племянника. Много воды утекло, много чего произошло. Гарольд проснулся от стука в дверь, будила по традиции тетя, спускающаяся на кухню, с криком: «Вставай, негодник, спускайся на завтрак», повторяясь каждый день. Ничего нового. Гарольд оделся и спустился на кухню. Петунья всегда поражалась, как этот несносный мальчишка во что бы ни был одет, чем бы ни занимался, выглядел всегда безупречно. Этим, как и внешне, он был похож на своего деда Александра, в честь которого дали ему второе имя. Дед был сыном сквайра Элджа Эванса и итальянской мигрантки в третьем поколении Марии Ромауэлья. Оливково, зеленые глаза с средиземноморским разрезом, темно-каштановые волосы, аристократичная бледность кожи, узкие, небольшие ладони с изящными длинными пальцами и красивой формы ногти. Худощав и довольно высок для своего десятилетнего возраста. Завтракая, он вел себя как будто находился на приеме у высокого общества. Даже если вместо королевских блюд у него была обыкновенная каша или яичница, и все равно Гарольд получал ежедневную дозу поучения и нотаций. И не забудь, сегодня все должно быть идеально, ведь у Дадлички день рождения. Гарольд усмехнулся про себя, кузена он не любил, и эта нелюбовь была взаимной. Свой день рождения он отмечал 22 января и был старше кузена на 4 месяца, а по интеллекту на все 4 года. На кухню спустился Вернон. «Петунья, милая, ты с ним поговорила, чтобы он не выкинул своих этих штук?» — поинтересовался он у жены. «Да, милый, я надеюсь, что он все понял». Тут на кухню спустился именинник и начал считать подарки. 38. Раздался его недовольный голос. «На 2 меньше, чем в прошлом году. Милый, ты не посчитал подарок то тетушке Мардж, он под большим подарком от мамы и папы. Мы поедем в город и купим тебе еще 2 подарочка. Тогда, ладно, это будет 30-41. Тут раздался звонок телефона, Вернон вышел, поговорил и снова зашел на кухню. «У меня плохая новость, мисс Фиг сломала ногу и не сможет посидеть с ним», — указывая взглядом на племянника. «Благодарю, дядюшка, за обращение к нам, в соответствии с этикетом», — тут же съязвил Эванс про себя. Ему интересно было, что будет дальше. «Я не хочу, чтобы он ехал с нами», — тут же притворно захныкал Дадли. «Может, отправить его к Мардж? Не говори глупости, она совершенно не терпит мальчишку». И вот, после долгих перипетий, все семейства, включая племянника, отправились в лондонский зоопарк. Семейство Дурсли вялым табором мигрировало между различными развлекательными зонами в зоопарке. Гарольд смотрел на животных с жалостью. Им сегодня показали Дурсли. Под конец, Дурсли решили осмотреть террариум, а Эванс же решительно направился в рядом стоящий океанариум. Его с самого детства больше манило море, интересовали ли его обитатели, и он решил остаток времени провести с ними. Спустя еще час они уже направлялись домой. Лето выдалось достаточно мягким, и каждый день был бы похож на предыдущий, если бы не одно странное событие. Однажды субботним утром, как обычно во время завтрака, почтальон принес почту и кинул ее, как обычно, в почтовую дверцу, и только Вернон собрался послать за ней племянника, раздался стук в дверь. Недовольный Дурсль пошел открывать дверь. Подняв почту и открыв дверь в доме, раздался слышный даже на кухне низкий холодный голос, который спросил у хозяина дома: «Доброе утро, мистер Эванс, я полагаю, здесь проживает? Мне надо с ним поговорить». Глава 6. Письма. Ярости Дурсля не было предела. Еще никто посторонний его племянником не интересовался. «Кто бы вы ни были, убирайтесь из моего дома», — проревел своей луженой глоткой Вернон. «Как пожелаете, мистер, потрудитесь передать мистеру Эвансу письмо из Хогвартса и отправить ответ директору до указанного срока», — с иронией произнес тот же голос. «Всего хорошего». Дурсль влетел, раскрасневшись, в кухню, размахивая в руке письмом. «Ты», — проревел задыхаясь он, — его душило множество претензий, а выговорить все сразу возможности не было. «Петунья», — осел он на свой стул, — ему все же пришло письмо. Прохрипел он и ненавистным взглядом уставился на конверт. Наверное, он надеялся, что письмо исчезнет из его руки волшебным образом. «Вернон, успокойся, он все же пойдет в ту школу, как бы мы этого не хотели, но придется с этим смириться, отдай ему письмо». На удивление разум у тетушки возобладал. «Я пока гляну, где тот человек, что принес письмо». Тетушка выглянула из окна. На нее внимательно посмотрел Вернон и Дадли. «Странно, никого нет», — пробормотала себе под нос. «Где я слышала этот голос? Ладно, подождем, может, он придет еще раз». И завтрак продолжился. События утра никак не поменяли на распорядок дня. Однако на следующий день мистеру Эвансу пришло сразу три разных письма, с различными печатями на них. И того мужчины, что принес письмо вчера, не было. Изрядно нервничающий старший Дурсль согласился отдать все письма адресату, включая и первое. Зайдя в свою комнату, Гарольд внимательно осмотрел каждое из них. Первое, вчерашнее, помятое, но на удивление сохранившее надписи печать, было в плотном конверте, из желтоватой бумаги, и надписи, сделанные изумрудными чернилами, гласившая: «Мистеру Г. А. Эвансу». На печати были изображены лев, орел, барсук и коронованная змея вокруг буквы «Н». Следующее также адресовано было ему. Оно было в серовато-синем конверте, запечатанном печатью, на которой был изображен дракон, держащий щит, на поле которого перекрещивались двухлезвиная секира и прихотливо выглядящий ключ. Третье было скучным и простым. Бумага дешевая, а марка за 7 пенсов была погашена вчерашним днем. И все. Никаких рисунков и витиеватых надписей. И, наконец, четвертое. В довольно дорогом бежевом бумажном конверте, с маркой за 4 пенса и печатью на клапане, на которой было изображение щита, известного каждому жителю Британии. Гарольд вскрыл первое и с удивлением прочитал: «Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директора П. В. Б. Дамблдор, кавалер ордена Мерлина первого класса, верховный чародей Визингамота. Уважаемый мистер Эванс, сообщаем вам, что вы зачислены в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Начало занятий 1 сентября. Список учебников и необходимых вещей прилагается. С уважением, замдиректора М. МакГонагалл». Далее, на отдельном листе, шел перечень необходимого к волшебной школе. Следующим Гарольд взял скучное письмо, и, как он и предполагал, было из школы, в которую определили его Дурсли. По стилю было похоже на первое, также содержало перечень, отличалось только тем, что было напечатано на типовом бланке из дешевой бумаги, и у директора была только одна должность. Третьим было вскрыто письмо с драконом на печати. В нем сообщалось, что мистеру Эвансу необходимо явиться в банк, как у него будет возможность предъявить данное письмо любому из гоблинов, им всем даны соответствующие указания. Наконец, настал черед письма с королевским гербом. В нем канцелярия Ее Величества уведомляла мистера Эванса, что он приглашен 1 сентября на чаепитие к королеве. Интерлюдия 2. Кабинет директора Хогвартса за прошедшие 10 лет ни капли не изменился. Все же портреты, которые не меняются никогда, лишь появляются новые, но после смерти очередного директора. Те же разнообразные приборы, которые не меняются уже несколько десятков лет, как и троноподобное кресло, и человек, сидящий в нем. Дамблдор размышлял о событиях, разрушившие его планы, о школе, готовящейся к приему новичков, и обо всем, что было сделано, и еще предстоит сделать для исправления ситуации на всеобщее благо. План был прост – следовать первоначальному сценарию. Однако, его тревожила одна фигура, волею судьбы ставшая на совершенно иную позицию. 10 лет ушло на подачу прошедших событий в нужном ключе и распускание нужных слухов. Теперь даже и не поймешь, кто избранный и от чего пропал темный лорд. Даже одно время ходили слухи, что избранный – новый темный лорд. Одно плохо – мантию-невидимку пришлось вернуть Джеймсу по первому его требованию, иначе даже старшая палочка не спасла бы Дамблдора от смерти. Ну да и ладно, не в ней дело, еще представится возможность заполучить ее себе. Все дело в Гарри, который совсем уже не Поттер. Как бы Альбус ни бился, но газетную шумиху 3 месяцев после падения лорда изменить не получилось. Имя избранного в прессе и головах людей, до сих пор Гарри Поттер, сам же накладывал и закреплял особые ритуалы, сам же закреплял в прессе до нужного эффекта. Объявить его на домашнем обучении не выйдет, сразу пойдут ненужные шепотки. Да и если Гарри Поттер не явится на распределение и не будет учиться в школе, весь план пойдет на смарку. Старик, сидящий в троноподобном кресле, был мрачен. И тут ему пришла одна идея, и он встрепенулся. Нужно только убедить лишь одного человека, и ничего не изменится для большинства марионеток, подумал Альбус. И мрачная усмешка ненадолго изменила его лицо. Глава 7. Предшкольная суета. Каждое волшебное семейство, у которого есть ребенок 11 лет, ждет 1 августа. Именно в этот день приходят письма из Хогвартса. Именно до этого дня к каждому маглорожденному приходит преподаватель и вручает письмо. Каждый год в косом переулке готовится к августу и к толпам учеников, которые закупаются к школе. Но этот год особенный, ведь именно в этом году идет учиться надежда магического мира, Гарри Поттер. Во влиятельных семьях рассчитывали различные варианты, в семьях попроще, надеялись просто увидеть его. Некоторые семьи и личности получили задание. Косой бурлил. Вечером, 1 августа, снова заявился неизвестный, принесший первое письмо. Ему опять не повезло. Вернан Дурсль был дома. Между ними состоялся на удивление тихий разговор на крыльце, по результатам которого Гарольду была передана записка, поясняющая мистеру Эвансу, как добраться в место, где продаются волшебные принадлежности. Ранним воскресным утром Гарольд захватил письма, немного денег на проезд и еду, а также ответ в обычную школу и направился в Лондон, к пабу «Дырявый котел». Благо неизвестный в записке в деталях описал, как туда попасть. И вот, он идет по косому переулку. Первым делом в банк, ведь без денег никакие покупки невозможны, думал про себя Гарольд, увидев белое здание в стиле классицизма, над дверьми которого висела уже знакомая эмблема, в виде дракона, держащего щит с пересеченными ключом и двухлезвийной секирой, и направился к нему. У входа стояли странные существа, открывшие двери перед молодым волшебником. Зайдя в здание, Гарольд увидел роскошный просторный холл, по периметру которого располагалось несколько выходов, перемежаемых конторками, за которыми сидели похожие на привратников существа, занятые, кто чем. Одни сидели окруженные ворохом бумаг, другие проводили проверку денег или драгоценностей, часть обслуживала клиентов. К Гарольду подошел представитель странного племени и спросил, чем я могу вам помочь, мистер. Здравствуйте, вот у меня письмо. И протянул письмо, в котором было написано, чтобы его предъявили служащему банка. «Хорошо, мистер Эванс, пойдемте за мной», — ответил тот, внимательно изучив письмо. «Простите, сэр, могу я задать вопрос?» «Конечно, что вас интересует?» Обернувшись, спросил странный сопровождающий. Коридоры казались нескончаемыми и просто идти было скучно. «Кто вы?» «Простите, если обижу, но вы не человек, ничего страшного, мистер Эванс, я и мои сородичи, гоблины, мы пришли». «Прошу», он указал на дверь в конце коридора. Войдя, Гарри огляделся. Дверь позади него закрылась. Гарольд посмотреть на сурового вида гоблина, сидящим за столом и внимательно изучавшего бумаги. «Прошу прощения, мистер Эванс, я полагаю, да, вот письмо, если надо. Рад видеть вас, я пригласил по довольно печальному поводу, поскольку вы являетесь единственным сыном вашей матери, то в ваше владение переходит ее сейф, содержащий 239 галеонов и 10 секли. Гарольд внимательно слушал. Также для вас письмо. Хорошо, Прежде всего, как человек до недавнего времени не знающий про ваш банк, могу я узнать, какие услуги вы оказываете? О, мистер Эванс, мы оказываем платные консультации, хищно улыбнулся гоблин. Тогда мне необходим полный список оказываемых услуг и консультаций с прайс-листом, не менее хищно улыбнулся клиент. Прошу, мистер Эванс, вот, гоблин передал клиенту небольшой буклет, 2 галлеона будут списаны с вашего счета. Из буклета следовало, что перечень оказывал банк весьма внушительный, а в графе оплата клиентам часто значилась, по договоренности с банком либо стояли проценты. Гоблины выполняли любые услуги, сулящие им прибыль, от проведения ритуалов любой сложности, до ведения дел с немагическим миром, от нотариальных и адвокатских услуг до предоставления собственных услуг, как адвоката и посредника. Причем везде гарантировалась честность и соблюдение договора, а также тайны выполнения операций. Гарольда заинтересовали 2 момента. Вопрос установления полного родства и наследования найденным родственникам, если таковые оставили соответствующие волеизъявления. В сумме каждая консультация обходилась по 100 галеонов. Почти все деньги из наследства матери. Немного подумав, он решил рискнуть. Меня заинтересовали эти 2 услуги. Отмечая их в буклете, Гарольд передал их гоблину. 10 галеонов. Если хотите узнать подробности по второй, про установление родства вам обязан рассказать бесплатно. Я вас слушаю. Каждый волшебник, открывая вклад или сейф, оформляя сделки, подписывает соответствующий договор с банком своей кровью. Банковский работник при этом дает клятву не причинять посредством этой крови вреда этому волшебнику от имени всего банка. Все эти договоры скрепляет магия крови, которую не обманешь. Так и при установлении родства посредством определенного ритуала проводится магический поиск схожих отпечатков по крови и степени их родства. Сам ритуал я описывать не буду, увидите, если решите пройти его. Я так понимаю, что установление наследования чем-то похоже, только определяется, не оставил ли родственный маг подписанного кровью завещания, поинтересовался у гоблина Гарольд. Вы совершенно правы, с улыбкой подтвердил гоблин. 10 галеонов будут списаны с вашего счета. Что же, я хотел бы провести эти 2 процедуры. Хорошо, сейчас все подготовит, прочтите пока что письмо. Гарольд вскрыл запечатанным банковским гербом письмо. Уважаемый мистер Эванс, если вы читаете это письмо, значит стали магом. Оставляю вам как сыну своей бывшей жены содержание на все 7 лет учебы в 1000 галеонов. В письме лежал чек на предъявителя с печатью банка. В кабинет вернулся гоблин. «Вы готовы, мистер Эванс?» – спросил он у клиента. «Да», – ответил тот, пряча письмо и эмоции. «Следуйте за мной». Гоблин провел клиента в одну из нескольких малых ритуальных комнат. «Вам сюда, я вас подожду здесь, деньги будут списаны с вашего счета», – произнес он, садясь на кресло возле двери. Гарольд зашел в небольшую, примерно 12 квадратных метров комнату, с расчерченными фантастическими схемами полом, стенами и потолком. По центру стоял обелиск, черного цвета с редкими золотистыми прожилками, и стоящий на нем чашей. Рядом стоял гоблин в черных одеждах, слева тронутых золотистым узором из рун. «Встаньте вот здесь», — проворчал он. «Когда я дам вам кубок, порежете о его край большой палец, нацедите до отметки и отдадите его мне. А сейчас клятва. Я, ритуалист Бхалвалар, клянусь своей сутью и магией, что использую полученную во время ритуала кровь, только для этого ритуала и никакого более». Гоблина окутала золотистая дымка, подтверждающая клятву. Гоблин пошел вокруг обелиска, зажигая в определенном порядке разные свечи, что-то бормоча себе под нос, затем встал за обелиск, высыпали на него что-то из чаши, и передал ее Гарольду. Он последовал инструкции и совету гоблина, надрезал левый большой палец об край, дал крови набраться до отметки, отдал чашу гоблину. Рана зажила сама. Далее гоблин что-то делал с чашей за обелиском, что-то при этом декламируя вполголоса, и уже через 3 минуты выдал ему 2 свитка, черных снаружи и с золотистой каймой рун, запечатанных печатью банка. «Ритуалы прошли успешно, вот ваши документы», — сказал ритуалист. «Благодарю вас». Гарольд вышел из комнаты. «Все прошло успешно», — сказал он ожидавшему его гоблину. «Следуйте за мной». Они вернулись назад в кабинет. «Сейчас мы узнаем вашу родословную, и я вызову вашего поверенного, если он есть, и он зачитает вам завещание, если оно есть. Итак, приступим. Гоблин сломал печать на свитке и недолго вчитывался в текст. Вы магически полностью отрезаны от рода своего отца и родов, связанных с ним. Вы свободны от обязательств перед этими родами по крови, духу и магии. У вашей матери был предок-маг, основавший род, и вы его первый магический наследник. У вас есть обязательства по наследованию ему по крови, духу и магии. Сейчас позову вашего поверенного. Гоблин вышел, вернулся примерно через минут 10. В кабинет он вошел в компании с пожилым гоблином и представил его Гарольду. «Мистер Эванс, это ваш поверенный, Рентилард из Саале Блудшильд. Очень приятно. Взаимно. Я назначен вашим поверенным и уполномочен зачитать вам завещание и проследить за выполнением. Позволите?» «Да, прошу вас, начинайте», — Гарольд передал ему запечатанный свиток. «Сегодня, 2 августа 1991 года, я, поверенный Гарольда Эванса, Рентилард из Саале Блудшильд, уполномочен от имени банка зачитать и проследить за последней волей, изъязвленной и касающейся его. Клянусь, что текст завещания не узнает никто, кроме упоминающихся в нем личностей, если таковые есть и самого Гарольда Эванса», я сказал. Гоблин окутался покровом магии, подтверждающей клятву, вскрыл свиток и начал читать. «Я, Эдмонд Дантес, граф Монте-Кристо, оставляю волю свою скрепленную клятвой банка Гринготтс, потомку мужского пола, будь таковой магически одарен. Наследник по крови моей, оставляю тебе титул, и все с ним связанные, графа Монте-Кристо, все владения на одноименном острове, как недвижимые, так и финансовые, а также недвижимость, коей владею в мире, перечень которой хранится в банковской ячейке рода Монте-Кристо, в Бернском отделении Гринготтса, также лежат все необходимые документы на подтверждение титула графа и прав собственности на все имущество. Также с банком заключена договоренность на предоставление многоразового портключа до Бернского отделения Гринготтса, который они обязаны предоставить». Гоблин закончил зачитывать завещание, выложил металлическую пластинку по размеру и видам, напоминающим кредитную карту. «Распишитесь в ознакомлении и получении портключа. Команда на перемещение Берн. Если надо вернуться, говорите назад». Гарольд расписался. «В Берне ваши дела будет вести Долрабварн из моего Саале. Можете перемещаться отсюда, мистер Эванс. Он будет ждать вас». Гарольд взял пластинку и произнес пункт назначения. В ту же секунду он стоял в холле, похожем на лондонское отделение, и к нему подходил новый гоблин. «Чем могу помочь, господин?» — поинтересовался на французском он у растерянного клиента. «Я здесь после оглашения завещания», — неожиданно для себя Гарольд ответил на том же языке. «Мне необходимо встретиться с моим поверенным. Ваше имя, месье?» «Гарольд Эванс. Прошу вас за мной». Он проводил клиента до кабинета и, указав на дверь, открыл ее. «Прошу, вас ожидают», — произнес он. Гарольд зашел в кабинет, который был достаточно просторным. В нем были шкафами вдоль стен, стол и небольшие, но богатые кресла для посетителей. За столом сидел богато одетый гоблин. «Здравствуйте», — произнес Гарольд. «Добрый день, мистер Эванс. Я после оглашения завещания Эдмона Дантеса, а, род Монте-Кристо. Прошу, присаживайтесь, с вами у нас будет долгий разговор». Он встал, прошел к одному из шкафов, открыл его и с одной из полок достал несколько пухлых папок. «Итак, прежде всего, начнем с недвижимости. У вас во владении на данный момент 4 замка, в каждом налажено производство вин. Шато во Франции, один из замков в провинции Шаранта, с производством коньяка. Замок в Швейцарии в Берне, замок в Баварии, замок в Чехии. Вам также принадлежит вилла в Италии, вилла в Греции, дом в Париже и дом в Лондоне. Однако до вашего совершеннолетия вы не можете ничего с ними сделать, вам только разрешено пользоваться домом в Лондоне. Далее из всех доступных для посещения у вас только дом в Лондоне и замок Монте-Кристо на острове. Их вы можете посещать с 11 лет, ничего не забирая оттуда. Проживание в остальной части собственности вам будет доступно после принятия титула, обязательств и достижения возраста 14 лет. Доход от виноградников до вашего 21-го дня рождения также недоступен. В сейфе рода лежит неотъемлемая часть средств, из которой погашаются налоги, и все ваши траты в плане вступления прав в имущество. Из сегодняшнего дня из этой суммы оплачивается ваше содержание. Размер содержания будет зависеть от ваших целей, достижений и приобретений. За этим будут следить. На этот счет есть инструкции. Вот кошелек, связанным с данным счетом, куда ежемесячно будут поступать деньги, Гоблин положил перед клиентом кошель. «Далее самое интересное, ваш титул», — продолжил он. «Ваш предок купил титул и остров Монте-Кристо вместе с ним, у итальянского королевства, и получил необходимую грамоту Святого Престола, и постольку, такого государства на данный момент не существует, вы можете стать полноценным монархом на своем острове, единственным условием нарушающим это». Принесение вассальной клятвы другому действующему монарху. В этом случае вы остаетесь графом. Если вы желаете, можно произвести вашу коронацию в возрасте 13 лет. «Я подумаю над этим вопросом», — ответил ему Гарольд. «Скажите, я могу закупиться здесь к Хогвартсу?» «Конечно, на Бернской аллее продается все, что угодно, даже учебники на английском. Конечно, есть и более древние издания, в копиях, но можно заказать и копию современных учебников. Правда, сейчас они не пользуются спросом. Вот порт-ключ в ваш замок. Есть вопросы, или еще чего-то желаете?» «Да, да, я помню, необходимая сумма будет списана с моего счета. Благодарю, где выход?» Гарольд с иронией посмотрел на гоблина. Тот оскалился довольной ухмылкой и проводил его назад в холл банка. «Если у вас возникнут какие-либо вопросы...» Вот, он подал пластинку с выгравированной на ней надписью. «Это амулет связи со мной. Если будут распоряжения или мне нужно будет с вами связаться, он даст знать. Чтобы ответить или позвать, надо сжать и добавить чуть магии. Можно и каплю крови, без разницы. Вот так просто, и никнота не возьмете», — удивился мальчик. «Да, мистер Эванс, иногда дешевле быстрота связи. Я буду звонить вам в крайних случаях. Если в момент вызова вы не можете мне ответить, нажмите на ключ. Если вызываете вы, то нажмите на топор. Что же, спасибо, до свидания». «До свидания, мистер Эванс». Пока решались дела банковские, Гарольд успел проголодаться. Выйдя из банка, он направился к ближайшему зданию, с висящей вывеской с кружкой, решив, что там, где пьют, скорее всего и едят, а если и нет, то спросит дорогу. Но ему повезло, и 10 минут спустя мальчик наслаждался традиционной бернской кухней. Примерно в это же время косую аллею в Лондоне почтил Гарри Джеймс Поттер в компании Хагрида. Он вошел через дырявый котел, здороваясь с каждым желающим, при этом сильно смущаясь, посетил магазин мадам Малкин, совершил все необходимые покупки к школе согласно списка, немного подкрепился мороженым у Фортескью, и также в компании Хагрида вышел через паб. За всей суетой вокруг одного человека на волшебной улице никогда не наблюдало столько любопытных и заинтересованных глаз. Но момент влияния на избранного представился только самым блондинистым наблюдателем. Остальное время героя плотно опекал лесник, а затем объект наблюдения прошел в обычный мир, и ловить стало нечего. Самыми интересными были глаза одного семейства. Мать была утонченной блондинкой, а вот дети, как и отец, были брюнетами и носили похожие очки. Девочка лет 6 жадно всматривались в первокурсников, отчаянно им завидуя. А близнецы, мальчик и девочка, ели мороженое и упрашивали родителей купить им метлы. И лишь отец семейства тревожно всматривался в прохожих, будто искал кого, или боялся увидеть. Гарольд же, пообедав, также прошелся по магазинам, закупив все необходимое к школе. На самостоятельного мальчика никто не обращал особого внимания. Были бы деньги, кто и что покупает, не особо важно. Завершив все дела, он вышел в город и немного прошелся, любуясь пейзажами и делая некоторые покупки. Наконец, ближе к 5 вечера, активировал портал и, отдав необходимую команду, очутился в лондонском отделении Гринготтса. Примерно 7:30 вечера он сидел в кабинете у камина своего лондонского особняка и пил чай, вспоминая прошедший день, полный предшкольной суеты. Глава 8. Паутина на философском камне. 1 сентября для волшебника любого возраста в Британии символизирует Хогвартс-экспресс, праздник и свободу от родительской опеки. Уже почти 1,5 века все школьники ждут поездки в его вагонах. Кто с радостью, кто с печалью. Многие истории начинались с этого путешествия, многое с ним связано. 1 сентября для Гарольда являлось своеобразным рубежом, он должен покинуть свой дом и быть в разных местах практически одновременно. Как истинный англичанин, Гарольд не должен заставлять монарха ждать, но и сам, как почти монарх, может где-то задержаться. Без 10:45 утра во вторник, 1 сентября 1991 года, Гарольд Александр Эванс, граф Монте-Кристо, стоял возле входа для визитов в королевский дворец, ожидая в очереди, заполняя специальный бланк. По приглашению от самой королевы, который он отказать не смог. В это же время одно рыжеволосое семейство стояло на дежурстве около входа на платформу 9.3.4. Блондинистое семейство стояло на самой платформе, также ожидая героя. Сама платформа и поезд были как никогда оживлены, и герой явился, попавшись в первую же, самую глупую ловушку, с досадой отметили многие семейства. Однако, как оказалось, еще не все было потеряно. Герой вырвался из примитивных сетей и устремился в поезд. Многие с замиранием следили, куда он направился. Было выбрано купе, примерно посередине поезда, что было воспринято как знак о нейтралитете. Многие с облегчением вздохнули. Ровно в 11 утра поезд отправился. Теперь шла война влияния уже без взрослых. Самые яростные баталии шли за место у тела героя, и, как обычно, наглость победила. И пока поезд, полный кипящих страстей, интриг и драм различной степени глубины и пафосности, следовал своим маршрутом, никто не обратил внимания на отсутствие одного ученика первого курса. Данный ученик, Гарольд Эванс, чинно сидел на чаепитии у королевы. Здесь тоже были интриги, множество ловушек, драма и борьба. Но все это выглядело чинно, холодно, в классическом английском стиле. С самого представления посетителей Гарольд выделялся своей осанкой, безупречностью манер. По регламенту Ее Величество уделяет немного времени каждому гостю. И когда подошла его очередь, Гарольд немного нарушил этикет, поприветствовал Ее Величество как равный, слегка наклонив голову, как младший по возрасту. «Хотел бы получить от вас совет, как мне быть, Ваше Величество», – произнес он, удивив королеву, «поскольку нахожусь в двойственном положении. Что же так беспокоит такого молодого человека?» – поинтересовалась королева. «Родился я вашим подданным, но недавно по завещанию моего предка, мне перешел титул в другой стране, и вынуждены обратиться со своей проблемой непосредственно ко мне, так сложились некоторые обстоятельства, и через 2 года мне принимать бремя короны. Не печальтесь, не такая это большая проблема. Принимайте свои обязательства, мы же даруем вам милость, нахождение в наших владениях, и, коли сложились так обстоятельства, без гражданских обязательств, при условии сохранения инкогнито», — решила королева. «Благодарю вас за милость», — Гарольд склонился в более почтительном поклоне. «Если в моих силах оказать хоть малейшую услугу, вашему величеству, вы очень молоды, а я уже достаточно пожила, пусть это будет вам подарком, без обязательств». Гарольд поклонился, с достоинством, принимая королевскую волю. Королевский прием продолжался, приглашенные, как море, формировали из волн камней и песка, различные группы по интересам, возрасту. Было много детей, видимо, Ее Величество пожелало увидеть подрастающее талантливое поколение наций, подумал про себя Гарольд, наверное, стоит познакомиться с другими лучшими учениками школ. И он подошел к небольшой группе, примерно от 8 и до 14 лет, и начал прислушиваться к разговорам детей, наблюдая за лидером в этой группе, девочкой, 12 лет. Уловив момент в разговоре, когда очередная тема была закрыта и наступила пауза, попросил разрешения представиться и познакомиться с другими ребятами. После знакомства, незаметно для Гарольда, началось обсуждение школы и учебы, планов на будущее. Так, за общением, к которому неизменно прислушивались взрослые, а иногда и сами участвовали в обсуждении детских тем, незаметно наступил вечер, и гости королевы покинули гостеприимную хозяйку. Гарольд вышел с остальными гостями дворца. Как добираться до своей школы его не интересовало, его интересовал больше отдых, после полного событий дня. Поэтому направился к остановке и через 20 минут сел на нужный автобус. Вскоре он сидел в кресле возле камина в своем доме, засыпая под мерное тиканье часов. Интерлюдия 3. Первокурсники с нетерпением дожидались распределения, обсуждались самые знаменитые фамилии и варианты их распределения по факультетам, больше же всего интересовало, на какой факультет попадет герой. В комнату вошла Минерва МакГонагалл и пригласила всех следовать за ней. Первокурсники вошли в большой зал, поражающий всех своим потолком. Декан Гриффиндора вынесла табурет с распределяющей шляпой и начала вызывать учеников по алфавиту, потом надевала шляпу на студента. Аббатханна, Пуффиндуй, Боунс Сьюзан, Пуффиндуй, Буттеринс, Равенкла, Эванс Гарольд. На этом имени произошла заминка. Гарольд Эванс еще раз вызвала замдиректора. Первокурсники начали оглядываться, в поисках неизвестного мальчика. Шепотом рассказывали друг другу о том, что каждый год в школу поступает одно привидение, лишний ученик, которого никто не знает, или вызывают ученика, который не существует, или что тот вообще утонул в озере. Большой зал загудел, как растревоженный улей. Даже лицо директора, сидящего по центру стола, на мгновение омрачилось, ведь еще такого не было, чтобы ученик не явился на распределение и отказался от обучения. «Продолжайте дальше», — сказал он, — «а мы пока поищем потерявшегося ученика», и вышел, в компании нескольких преподавателей и лесника. Минерва продолжала вызывать, пока не дошла до буквы «П», зал заметно оживился, и вот раздалось заветное: «Поттер Гарри». К табурету подошел маленький черноволосый мальчик в очках-велосипедах, одетый в традиционную мантию, уселся на табурет, на его голову опустилась шляпа и «Гриффиндор». Прокатился по притихшему залу крик шляпы, раздались приветственные крики за алознаменным столом. Часть интриганов торжествовала, часть затаит досаду. Распределение продолжалось. В кабинете директора шел мини-брифинг по поводу поиска пропавшего ученика. Периодически появлялись домовики с сообщениями, патронусы с отчетами от волшебников, ведущих поиск в запретном лесу, на станции Хаксмит и других вариантах мест пропажи. Был поднят аврорат. Дети уже давно спали в факультетских спальнях. Попечительский совет начал расследование. Близился тревожный рассвет. Результатов не было. Профессора, участвовавшие в поисках ребенка, сидели мрачные. С директора, казалось, облетел весь лоск. Попечительский совет раздавал отнюдь не пряники. Завтрак был в самом разгаре, когда в дверях большого зала показался виновник происшествия с чемоданом в руках. Гарольд встал рано утром, позавтракал, собрался и отправился в бар «Дырявый котел». Там он у бармена уточнил, как ему можно попасть в Хогвартс. Бармен был немного удивлен, но, указав на камин, сказал мальчику воспользоваться им. На закономерный вопрос, как именно воспользоваться камином, получил удивленный взгляд и более подробное объяснение и адрес похожего заведения в Хаксмиде. Выйдя в деревенском пабе, уточнил, в которой стороне школа, и с удивлением узнал, что всю ночь почти весь преподавательский состав кого-то искал возле деревни, в лесу, куда не каждый отважится зайти далеко. Гарольд пошел в сторону школы. Подходя со стороны деревни, в сумеречном осеннем освещении, разрываемом малыми всполохами света сквозь свинцовые облака, любуясь желтеющей листвой, уже пожухлой травой, брусчаткой дороги, Гарольд не заметил, как подошел к воротам величественного сурового замка. На вершине арки ворот был изображен герб, совпадающий с гербом, на присланном ему письме. Кованые решетки створок прихотливым узором дикого хмеля и винограда, переливающиеся пестро-огненными красками, каменная кладка обветренного известняка, в утреннем сумраке неба Шотландии создавали непередаваемое настроение. Замок с уходящими ввысь башнями, витражными окнами и стенами, видевшими уже не одну сотню лет, были под стать этой стране, создавая гнетущее и суровое впечатление надежного рубаки из горского клана на покое. Наверное, эти стены никогда не узнают, что такое покой, с немного смущенным чувством подумал Гарольд. Он зашел в замок и прошел вместе с несколькими учениками в зал и осмотрелся. Длинные столы, стулья, посуда, да и все убранство было роскошным, и создавалось ощущение, что он на приеме. Прозрачный потолок вызывал чувство, что обедаешь под открытым небом. Внезапно Гарольд почувствовал, что внезапно на нем сосредоточилось внимание всех в зале. К нему подошел какой-то неприятный субъект и шипящим голосом поинтересовался: «Где вы изволили пропадать?» Гарольд с удовольствием отметил про себя, что проблем с этикетом тут не имеют, даже весьма близко знакомы, и ответил: «Мы изволили пребывать на приеме у Ее Величества, королевы Великобритании, и задержались на приеме. Первый раз школа видела пораженного мастера зелий, не знающего, что ответить студенту». В большом зале поднялся гомон, больше всего старался стол под красным стягом с золотым крылатым шагающим львом, держащим меч. «Молодой человек, вы где пропали, почему не были на распределении?» Пришла на помощь задыхающемуся от ярости Зельевара Минерва МакГонагалл. Она уже привычно хотела снять баллы, но у студента еще не было факультета. «Пройдите со мной в кабинет директора». Студент, подхватив свою поклажу, уверенно прошествовал, сопровождаемый шепотом студентов и раздраженный взглядом Зельевара к каменной горгулье, отскочившей сразу же при приближении замдиректора. В кабинете сидел хозяин кабинета, на своем троноподобном кресле. Напротив него в мягких креслах сидели несколько человек и полугоблин. Следом за Минервой и Гарольдом зашел декан Слизерина. «Директор, мистер Эванс прибыл сегодня утром». МакГонагалл указала на студента с саквояжем. «Что вы можете сказать в свое оправдание, мистер Эванс?» Сразу напал на Гарольда директор. «Где вы были, и что вас задержало?» «Как я уже сообщал вот этому человеку», Гарольд кивнул высокомерно в сторону Снипа, «нас задержало ее величество королева Британии». «Да как вы смеете?» Тут же взвился Зельевар в крике. «Прошу», Гарольд подал ему письмо приглашения с королевским гербом, «вас что-то не устраивает?» Снейп воззрился на бумагу с недоверием. Если это шутка, он поверил письмо на различные чары, но те упорно показывали отсутствие какой-либо магии. «И для чего вы понадобились королеве?» — поинтересовался Зельеварение. «Вы разучились читать? Там все написано», — ехидно спросил Гарольд у мужчины. «То есть вы не явились в школу из-за того, что пили чай? Феноменально», — прокомментировал Зельевар. «Мне кажется, что раз студент нашелся, надо распределить его», — подал со своего трона голос директор. «Да, Альбус, ведь скоро занятие, сейчас». Минерва сняла с полки шляпу и отдала ее на голову мальчика. В голове у Гарольда раздался голос. «Ну и куда мне вас распределить?» Растерявшийся от неожиданности Гарольд мысленно ответил: «А какие есть варианты?» И шляпа мгновенно прокричала: «Равенкла!» Тотчас на мантии появился вместо герба школы, появился щит лазоревого цвета с бронзовым вороном, расправившим крылья и держащим волшебный посох. «Я отведу и покажу, где он будет жить». Полугоблин сразу проявил желание увести своего студента подальше от руководства и шанса быть наказанным. «Вот ваше расписание». Порывшись в кармане, достал он разлиненный и исписанный лист. «Идите, пока перекусите». Проведя Гарольда в факультетскую башню, вызвал домовика, которому заказал плотный завтрак в комнату. «Сейчас с завтрака придут ваши сокурсники, вы вместе с ними пойдете на первое занятие, староста всех проведет, после занятий он же и заведет на следующее. Если где-то заблудились, не паникуйте и помните о том, что если вы наверху, то необходимо спускаться, и наоборот. Постарайтесь не отставать», — сообщил декан. Пришли студенты, все собрали необходимое к занятиям, и под руководством старосты выдвинулись на первое занятие. Кабинет директора покинули профессора, представители попечительского совета. Дамблдор сидел за столом и размышлял. Никто не видел такого лица директора. Как темнота придает любому отблеску таинственность, так и на лице директора проступило недовольство. Мысли директора были тяжелы. Если и получилось с появлением на сцене выправить течение плана, то к другой части было много претензий. Опять мальчишка повернул ситуацию таким образом, что невыгодно его трогать. Наоборот, если с ним будет странности происходить, на это сейчас обратят особое внимание и будут задавать неудобные вопросы. А ведь вечером на распределение уже было все подготовлено для занятия им позиции, противоборствующей карманному герою. Должен же был пойти на Слизерин, должен. Не должно было всего этого случиться. И опять надо много чего исправлять. Ведь так удобно было иметь только одну страшилку. Темный факультет был один. Вороны всегда были нейтралами, тьмой объявить можно, но к чему это все приведет, тот еще вопрос. Благо есть нужные головы, которые будут озвучивать правильные мысли. «Мы еще сделаем из тебя темного лорда, Гарри». Дамблдор с довольным видом откинулся на спинку своего трона, отхлебывая чай, проговорил в пустоту кабинета. «Что ж, фигуры расставлены, и натянута паутина на философском камне». Глава 9. Паутина на философском камне. В школе магии все пропитано духом необычности, чуда. Само здание волшебного замка словно специально придумано для того, чтобы детям в нем было удобнее искать приключения. Одни только лестницы, двери, портреты, доспехи создавали чарующие, пугающие впечатления, даже днем, не говоря уж о вечере. Лестницы лидировали в необычности. Во-первых, их было много, больше 200. Во-вторых, они двигались, ступеньки на них пропадали, скрипели и трещали. Следующим по удивительности были двери. Они были разнообразны, как простые, деревянные с ручками, так двери, картины или статуи, открывающиеся по паролю или просьбе. Учеба в волшебном замке, таком как Хогвартс, необычна этой атмосферой. Сами занятия волшебству добавляли в эти суровые стены неуловимый уют и мимолетное умиротворение. Начались занятия, и каждый предмет никак не мог сравниться с обычной школьной программой. Чары и трансфигурация давали иллюзию всемогущества, но на твердой основе науки волшебства. Зельеварение, наоборот, скрывало свое очарование деталями и нюансами. Травология удивляла простотой самой природы. Были также и совсем невероятные для юного волшебника предметы, как астрономия, позволяющая увидеть величие магии творения запредельных красот и размеров, а также полеты на метлах, позволяющие ощутить всю близость Земли на любой высоте, и позволяющие вырвать свободу у тесных стен. Были и уроки, позволяющие некоторым поскучать или повеселиться. История магии и защита от темных искусств. Многим хватало всего этого, но истинный клад был библиотекой, где все волшебство слова проявлялось более полно. Неизменными исследованиями, поисками нового и приключений, всегда занята молодежь, дающая бурлящую энергию в любой процесс. Каждый день Гарольд не уставал удивляться волшебству и волшебникам. «Люди всегда разные», — подумал он, — «и даже если внешне не отличишь друг от друга, характер и внутренний мир, опыт делает их неповторимыми. Занятия, как и профессора, которые их вели, различались своим подходом. За прошедший месяц Гарольд продвинулся в познании непростой науки волшебства. Например, Флитвик старался увлечь, сделать интересным или показать полезность чар. Вел свой предмет с юмором, и Гарольду нравился его подход, когда под кажущейся легкостью скрывается основательная база. Минерва МакГонагалл с самого первого занятия делала упор на дисциплину и строгость, свойственную ее предмету, математически точному и лаконичному, однако требующего и толики живого воображения. Зельеварение в строгости и изысканности подходов к процессу можно было сравнить с написанием музыки или картины, где опыт и необходимая импровизация шли бок о бок с точностью рецептов. История магии увлекала только избранных, и если у вас был иммунитет к усыпляющему голосу призрака, то этот предмет чаровал своими подвигами и свершениями героев древности, описанных вычурными и немного сухим книжным языком. Защита от темных искусств была похожа на юмористическое шоу только на первый взгляд, но иногда умение рассмеяться в лицо опасности значило много, еще больше значил смех над глупостями других, однако смеясь над чужими ошибками невольно начинаешь задумываться над своими. Единственный предмет, который Гарольд не понимал, это был полет на метлах, но ограничивалось это непонимание выбором инструмента, на котором предполагалось летать. И если в какой-то момент истории это было оправдано, то сейчас это скорее дань традиции. Так и игра на метлах выглядела нелогично. Так за различными занятиями пролетело незаметно время, и наступил Хэллоуин. Спускаясь в большой зал на ужин, Гарольд ощущал разлившийся по замку запах печеной тыквы. Только студенты заняли свои места, как в двери большого зала ворвался профессор Квирилл, с криками отролли в подземелье. «Наверное, хотел всех напугать, по традиции», — подумал Гарольд, с удивлением наблюдая за суетой. И только вид пробегающего мимо своего декана убедил его, что, возможно, это не розыгрыш. Гарольд подошел к суетящемуся старости. Чем может помочь маленький волшебник при нападении тролля? Только слушать, что говорят старшие и опытные. Гарольд осмотрел зал, многие первокурсники, как и он, собрались в компактные группы возле старшекурсников, только безголовые гриффиндорцы ломанулись толпой из большого зала в сторону своей башни. Их староста пытался утихомирить паникеров, но оказался подхвачен как щепка водоворотом, своими младшими подопечными. Наконец, младшекурсники были организованы, пересчитаны, и контролируя идущих спереди и позади от идущих шли семикурсники как более опытные, старосты сопровождали чуть позади и оставались резервом. Наконец, миновав наиболее опасные нижние этажи, колонна оказалась в факультетской башне, где стала ждать вестей. Однако прождав до отбоя, никто не пришел ни проконтролировать безопасность учеников, ни их состояние, после узнал, что старосты посылали ежечасно домовиков декану с мини-отчетами и запросом на инструкции. В положенное время старосты скомандовали всем ложиться спать. Следующее утро принесло много новостей. Интерлюдия 4. Кабинет директора только покинули профессора, возмущенные, но получившие необходимые инструкции. Сам директор сидел рассеянно, наблюдая за одним из многочисленных приборов, стоящих на его столе. Он размышлял. План был приведен в действие и проходил важную фазу. Все фигуры заняли необходимые места, марионетки твердо знают свои роли. Осталось только ждать того, кто потревожит паутину на философском камне. Глава 10. Паутина над философским камнем. Утром Дня Всех Святых Гарольд, как и все ученики, спустился на завтрак в большой зал, и тут студентов начали захватывать слухи о происшествии прошлым вечером. Большой зал гудел, как растревоженный улей. Тут со своего места встал директор. «Уважаемые ученики, вчера вечером каким-то образом в школу проник тролль, защищая от него свою сокурсницу, Гермиону Грингер, Двое студентов первого курса факультета Гриффиндор, проявив немыслимое мужество, Гарри Поттер и Рональд Уизли награждаются именными табличками в зале славы и 50 баллами каждый. Гриффиндорский стол ликовал, большая часть зала присоединилась. С этого дня для Гарольда начался ад. Все только и говорили о прошедшем, о Поттере. Что бы тот ни сделал, его сразу ставили в пример или просто обращали на него внимание. Причем на любом занятии звучало это примерно так: «Мистер Эванс, посмотрите, как выполняет это мистер Поттер», или «Мистер Поттер, в отличие от вас, мистер Эванс». Причем сравнивали часто только их двоих, и редко с другими студентами. Добавляли к этому всему огня семейства Уизли и Драко Малфой. Как ало-золотые, так и зелено-серебряные, в этом отношении были на редкость единодушны, хотя и по другим поводам, привычно грызлись между собой. Исключением был, наверное, только профессор зельеварения Северус Снейп. Для него разницы не было, все студенты не его факультета были бездарностями, вне зависимости от фамилий. Гарольд с удивлением понял, что от него чего-то ждут, и это чужое ожидание начинало нервировать. Гарольд часто ловил оценивающие, ожидающие взгляды по отношению как к себе, так и к Поттеру. И вот, в первое же занятие по полетам после Хэллоуина, концентрация ожидания подсознательно достигла пика, и, наконец, все произошло. Лонгботтом свалился с метлы, вывихнул руку, выронил напоминалку и был выпровожден мадам Хуч в больничное крыло. Напоминалку Невилла поднял Малфой и, подбрасывая ее, цинично предлагал отобрать всем желающим. «Ну, что, Поттер, Эванс, боитесь полететь? Ну и трусы». Гриффиндорцы зажглись быстрее всего.